Не имея лучших занятий, я смазал себя, начистил доспехи и тут заметил оставленную на столе хозяином карточку, похожую на ресторанное меню. Я с удивлением, ведь роботы ничего не едят, взял ее и прочел. «Лупанариум второй категории» стояло там в самом верху. «Детеныш-клееныш, головотяпство. 8 феркл». «Тош с вымянем. 10 феркл». «Тош плачливый. 11 феркл». «Тош душераздирающий. 14 феркл». «Скотский молодняк». «Содомия топорная за штуку. 6 феркл». «Изрубенок потешный. 8 феркл». «Тош телячья дитятина. 8 феркл». Я опять ничего не понял, но мурашки забегали у меня по спине, когда за стеной раздался грохот такой неслыханной силы, словно поселившийся в соседнем покое робот пытался вдребезги его разнести. Меня бросило в дрожь. Это уже было слишком. Стараясь не дребезжать и не лязгать, я выбрался из этого зловещего притона на улицу и, лишь отойдя подальше, перевел дух. «Ну и что же мне делать теперь, горемыки?» — размышлял я. Я остановился возле кучки роботов, которые резались в дурака, и сделал вид, будто увлеченно слежу за игрой. Пока что я ничего, по сути, не знал о занятиях бесподобцев. Снова затесаться волейбордисты. Но это немного дало бы, а вероятность провала была велика. Что делать? Я побрел дальше, не переставая думать об этом, пока не заметил сидящего на скамье приземистого робота. Он грел на солнышке свои старые латы, голову прикрыв газетой. На первой полосе виднелось стихотворение, начинавшееся словами «Я угробец, бесподобец». Что там было дальше, не знаю. Слово за слово завязалась беседа. Я назвался приезжим из соседнего города Садомазии. Старый робот оказался на редкость радушным и почти тотчас же предложил у него погостить. «По что, вашей милости, шляться по всяким там, сударь мой, постоялым дворам, да с хозяевами брониться? Пожалуйте лучше ко мне, просим покорно, нижайший поклон, не побрезгуйте, милостивец, удостойте. Радость вступит с почтенной особой вашей в скромные покои мои». Что было делать? Я согласился. Это меня даже устраивало. Мой новый хозяин жил в собственном доме на третьей улице. Он немедля провел меня в гостевую горницу. «С дороги поди, пыли без счета наглотаться пришлось», — промолвил он. Снова появилась масленка, ветошь и солидол. Я уже знал, что он скажет. Натура роботов довольно проста. И точно. «Очистивши члены, извольте в потешную», — сказал он. «Потешимся, сам друг». И закрыл дверь. Ни к масленке, ни к солидолу я не притронулся, а только проверил в зеркале свою гримировку, начернил зубы, и четверть часа спустя, с некоторой тревогой, ожидая предстоящей потехи, уже собрался идти, как вдруг откуда-то снизу донесся протяжный грохот. На этот раз я уже не мог убежать. Я спускался по лестнице под такое громыханье, словно кто-то в щепки рубил железный чурбан. Потешный покой ходил ходуном. Хозяин, раздевшись до железного корпуса, каким-то необычного вида тесаком, разделывал на столе большущую куклу. «Милости просим, гость дорогой! Можете, сударь, в волюшку, то воно туловко, распотрошить!» — сказал он, прервав рубку и указывая на другую, лежавшую на полу куклу, чуть поменьше. Когда я к ней подошел, она села, открыла глаза и принялась слабым голосочком твердить: «Сударь, я дитя невинное, смилуйтесь! Сударь, я дитя невинное, смилуйтесь!» Хозяин вручил мне топор, похожий на алебарду, но с укороченной рукоятью. «Нутко, почтенный, прочь тоскованье, прочь печалованье, руби с плеча, да бодрее!» «Но не по нраву мне, детки», — слабо возразил я. Он застыл неподвижно. «Не по нраву?» — повторил он за мной. «Уж как жаль! Удручили вы меня, сударь! Как быть? Единых я ребятенков держу. Слабость-то моя, так-то. Разве телятку испробуете?» Так началась моя невеселая жизнь на Карелирии. Поутру после завтрака, состоявшего из кипящего масла, хозяин отправлялся на службу, а хозяйка что-то яростно распиливала в опочивальне. Должно быть телят, но наверняка не скажу. Не в силах вынести весь этот квизг, мычание и грохот, я уходил из дому. Занятия горожан были довольно-таки однообразны. Четвертование, колесование, припекание, шинкование. В центре находился лунопарк с павильонами, где покупателям предлагались самые изощренные орудия. Через несколько дней я уже не мог смотреть даже на собственный перочинный нож, и лишь чувство голода по вечерам заставляло меня отправляться за город и там, укрывшись в кустах, торопливо глотать сардины и печенье. Не диво, что при таком довольстве мне постоянно угрожала икота, смертельно опасная для меня. На третий день мы пошли в театр. Давали драму под названием «Трансформарий». Это была история молодого красивого робота, претерпевавшего жестокие мучения от людей, то бишь клеюшников. Они обливали его водой, в масло ему подсыпали песок, отворачивали винтики, из-за чего он поминутно грохался озим, и все в таком роде. Зрители негодующе скрежетали. Во втором действии появился посланец калькулятора, и молодой робот был избавлен от рабства. В третьем действии детально изображалась судьба людей, как легко догадаться, не слишком завидная. Со скуки я рылся в домашней библиотеке хозяев, но тут не было ничего интересного. Несколько жалких перепечаток мемуаров маркиза де Сада, да еще брошюрки наподобие «Опознания клеюшников», из которых я запомнил несколько фраз. «Клеюшник», — говорилось там, — «собою зело мягок, консистенция и сходство имеет с клёцкою. Глаза его — суть туповатые, водянистые, являя образ душевной оного гнусности. Физиогномия резиноподобная». И так далее, чуть ли не на сотни страниц. По субботам приходили в гости виднейшие горожане. Мастер цеха жестянщиков, помощник градского оружейничего, цеховой старшина, двое протократов, один альтимуртан. К сожалению, я не мог понять, кто это такие, поскольку говорили все больше об изящных искусствах, о театре, о превосходном функционировании его индуктивности. Дамы потихоньку сплетничали. От них я узнал о скандально известном в высших кругах повесе и шалопае, некоем Подуксте, который прожигал жизнь почем зря, окружал себя целыми хороводами электровакханок и осыпал их драгоценными лампами и катушками. Но мой хозяин не выказал особенного смущения, когда я упомянул о Подуксте. «Молодая сталь, молодой ампераж», — добродушно промолвил он. «Ржавок прибудет, ампер поубудет, тут он и избавит ток». Одна бесподобка, бывшая у нас изредка, бог весть от чего меня заприметила, и однажды после очередного кубка горячего масла шепнула: «Любезный мой, люблю ли я тебе? Скрадемся ко мне, поэлектризуемся». Я сделал вид, будто не расслышал ее из-за искрения катодов. Хозяин с хозяйкой обыкновенно жили в сердечном согласии, но как-то я невольно стал свидетелем ссоры. Супруга вопила: «Чтоб тя в лом покорежила!» Он, как и положено мужу, отмалчивался.